Ах ты ж! Слов банально не хватило. Ни в маминой квинье, ни в папулином синдарине не нашлось бы достойного эпитета для этого гада. Так позорно засыпаться. Откуда он про горчатку-то узнал, а? Я же тихонько жевала, деликатно так. Еще пару мгновений мамин нолдорский темперамент боролся с папиным синдарским самоконтролем. Папины гены победили. Ура! И в самом деле, кто я такая, чтобы тявкать на легендарного и прославленного? И моего непосредственного начальника к тому же. Нет уж, чему-чему, а соблюдение субординации меня дома хорошо обучили. Если старший говорит «лягушка», начинаем квакать и прыгать. А вот переходить на мысли речь так уж сразу, так уж запросто – это дурной тон. Это, знаете ли, невместно. Не настолько мы хорошо знакомы. Ладно, чего уж там. Пойду делать кофе. Тем более, что и мне не помешает. Не поняла. А где кофе? Это кофе? Чуть ежась под насмешливым взглядом прославленного и легендарного, я брезгливо понюхала содержимое местной жестянки. И не выдержала. Фыркнула и полезла в свою сумку. Плевать, что он там себе подумает. Готовить, а уж тем более пить эту бурду я не стану. Даже несчастный зомбик пах приятней. Да-да, я прекрасно знаю, как это выглядит. Приехала тут этакая столичная штучка и сходу начинает морщить носик и нудить. Провинция! Но кофе – это святое. Если уж у меня есть с собой пачка 100% харадики, специальная обжарка, тонкий помол для джезвы, хотя можно и в чашку заварить. Так зачем же растворимым суррогатом травиться? Вот в чашку я его и заварила, отметив для себя, что неплохо бы кофеварку сюда притащить. Бедняга, как он тут обитает? Ни кофеварки, ни плитки, даже чайника нет. Банка и кипятильник. Это сурово. Угощайтесь, пожалуйста. Я церемонно поднесла начальству чашку и улыбнулась как можно милее. И поставила такой сильный блок на мысли речь, как только могла. Нечего тебе в моих мозгах делать, дорогой шеф. Дорогой шеф неопределенно хмыкнул и уткнулся в чашку. Я видео на диск солью. Или нельзя? Начальство заинтересованно приподняло бровь. Видео? Ну да, я писала вскрытие и фотографировала тоже. Качество, правда, телефонное, но, может быть, пригодится? Если мой шнурок к этой машине подойдет, конечно. Тут я засомневалась. Судя по возрасту местного компьютера, шнурок мог и не подойти. Сей агрегат, похоже, в прошлую эпоху собрали. Ну ничего, зря что ли мамочка мне свой ноутбук подарила, а я его перла сюда за столько лик. Нет-нет, вы только не подумайте, что я суперкрутой специалист в области умной техники. Из военно-технического университета имени Курунфинве Фионаро меня тоже выгнали. Со второго курса. Но ведь я же все-таки нолдеп по мамочкиной линии, так что любовь к железкам у меня, можно сказать, в крови.